Слоны. Мать Эдгара и барон посидели еще немного за столом, но они уже не говорили ни о слонах, ни об охоте на тигров. Едва мальчик ушел, между собеседниками возникла какая-то неловкость, какое-то неуловимое беспокойство. В конце концов они перешли в вестибюль и уселись в уголок. Барон блистал остроумием. Она была слегка разгорячена шампанским. И их разговор сразу принял опасный оборот. Барона, собственно говоря, нельзя было назвать красивым. Но он был молод, его смуглое энергичное лицо, мальчишеские коротко остриженные волосы, быстрые, почти развязные движения пленяли ее своей юношеской непосредственностью. Она теперь с удовольствием смотрела на него вблизи и уже не боялась его взгляда. Но мало-помалу его слова становились более вольными, в них проскальзывало едва прикрытое желание, как будто он прикасался к ее телу, и тогда она смущалась и краснела. Потом он снова смеялся весело, непринужденно, и это сообщало всем этим маленьким нескромностям видимость детской шутки. Ей иногда казалось, что она должна бы его строго остановить, но она была кокетлива от природы, и эта фривольная игра нравилась ей. В конце концов, она сама увлеклась и даже стала подражать ему. Она бросала на него многообещающие взгляды, в словах и жестах уже отдавалась ему, когда он придвигался так близко, что она чувствовала на плече его теплое, трепетное дыхание. Подобно всем игрокам, они не заметили, как пролетело время, и опомнились только в полночь, когда начали гасить огни. Она вскочила и с испугом подумала о том, как далеко она позволила себе зайти. Игра с огнем не была для нее новинкой, но она безотчетно понимала, что на этот раз ей грозит опасность. С ужасом чувствовала она, что теряет уверенность в себе, что почва ускользает из-под ног, и все представляется ей смутным, как в бреду. Голова кружилась от волнения, вина и страстных слов. Безрассудный панический страх охватил ее, как уже не раз в такие опасные минуты, но впервые в жизни он овладел ею с такой властной силой. Покойной ночи, до завтра», — торопливо проговорила она, порываясь бежать. «Бежать не столько от него, сколько от опасности этой минуты, от новой, странной неуверенности в самой себе». Но барон, с мягкой настойчивостью удержав протянутую для прощания руку, поцеловал ее. И не один раз, как требует вежливость, а несколько раз от кончиков тонких пальцев до сгиба кисти. И она с легкой дрожью ощутила на своей руке щекочущее прикосновение его жестких усов. Томительное сладостное тепло разлилось по всему телу. Кровь бросилась ей в голову, бешено застучала в висках. Страх, безотчетный страх, вспыхнул с новой силой, и она быстро отдернула руку. «Не уходите», — прошептал барон. Но она уже убегала от него с неловкой поспешностью, которая изобличала ее страх и растерянность. Он добился своего. Она была в волнении, в тревоге. Она уже сама не понимала, что с ней творится. Ее гнал жестокий, жгучий страх, что он последует за ней и схватит ее. И вместе с тем она жалела, что он этого не сделал. Ведь сейчас могло свершиться то, чего она бессознательно ждала годами. Настоящее любовное приключение, о котором она всегда втайне мечтала, но перед которым до сих пор всегда отступала в последнюю минуту. Приключение, опасное и захватывающее, а не легкий мимолетный флирт. Но барон был слишком горд, чтобы воспользоваться удобным случаем. Уверенный в победе, он не хотел овладеть этой женщиной в минуту слабости и опьянения. Правила игры требовали честного поединка. Она сама должна признать себя побежденной. Ускользнуть от него она не могла. Он видел, что отрава уже проникла в кровь. На площадке лестницы она остановилась, тяжело дыша, прижав руку к бьющемуся сердцу. Нервы были натянуты до предела. Из груди вырвался вздох не то радости, не то сожаления. Мысли путались, голова слегка кружилась. С полузакрытыми глазами, точно пьяная, добралась она до своей комнаты и вздохнула свободно, лишь когда схватилась за холодную ручку двери. Только теперь она почувствовала себя вне опасности. Она тихонько приоткрыла дверь и тут же испуганно отшатнулась. Что-то зашевелилось в глубине темной комнаты. Перенапряженные нервы не выдержали, она уже открыла рот, чтобы поднять крик, когда раздался тихий сонный голос. «Это ты, мама?» «Господи, Боже мой, что ты здесь делаешь?» Она бросилась к дивану, где лежал, свернувшись клубочком, Эдгар. Ее первой мыслью было, что ребенок заболел или с ним случилось несчастье. Но Эдгар, еще полусонный, сказал с легким упреком: «Я ждал тебя, ждал, а потом заснул». «Зачем же ты ждал меня?» «А слоны?» «Какие слоны?» Тут только она поняла. Она ведь обещала ему еще сегодня рассказать про охоту и все приключения. И мальчик прокрался в ее комнату. Простодушный, глупый мальчик. И доверчиво ждал ее прихода, пока не заснул. Этот нелепый поступок возмутил ее. Или, вернее, она сердилась на самую себя. Ей хотелось заглушить шевельнувшееся в ней чувство стыда и вины. «Сию минуту иди спать, негодный мальчишка!» — крикнула она. Эдгар посмотрел на нее с изумлением. Почему она так сердится на него, ведь он ничего дурного не сделал? Но его удивление еще больше разозлило ее. «Иди сейчас же к себе в комнату!» — закричала она в бешенстве, чувствуя, что не права. Эдгар ушел, не проронив ни слова. Он ужасно устал, и только сквозь давивший его сонный туман смутно чувствовал, что его мать не сдержала слова и что с ним поступили нехорошо. Но он не спорил. Все в нем отупело от усталости. Кроме того, он очень досадовал на себя за то, что заснул, вместо того, чтобы дождаться матери. «Точно маленький ребенок!» — с возмущением подумал он, прежде чем опять заснуть. Ибо со вчерашнего дня он ненавидел свое детство.